Мне в глаза хоть на миг, не таись, будь душой откровенней, чем яснее безумство в твоих, тем блаженство мое несомненней. Не дано мне витийство, не мне связных слов преднамеренный лепет, а больного безумца вдвойне выдают не реченье, а трепет. Не стыжусь заиканий своих, что доступнее, то многоценней. Поглядишь мне в глаза хоть на миг, не таись, будь душой откровенней.